Глава 5. Окна в башне. Но Вандер уходил в небытие, плюясь напоследок ветром и ранним снегом. Декавдер, последний месяц года, терпеливо ждал своей очереди. Король Джон Престер, едва успев вызвать своих сыновей в Хейхолд, снова заболел и возвратился в маленькую затененную комнату, где его окружили пиявки, ученые-доктора и вечно бронящиеся, раздраженные сиделки. Аббат Дометис примчался из Святого Сутрина, Великой Церкви Арчестера, и расположился у его кровати. Он будил короля через правильные промежутки времени, дабы исследовать текстуру и вес королевской души. Старик, все больше слабеющий, выносил и боли и священнослужителя с галантным стоицизмом. В крошечной комнатке, расположенной рядом с королевскими покоями, которую уже 40 лет занимал Таузер, лежал меч-сверкающий гвоздь, закутанный в тонкие ткани. Лежал на самом дне дубового сундука шута. Через все широкое пространство Светлого Арда летела весть. Король Джон умирает. Эрнистир на западе и Риммергард на севере немедленно отправили послов к постели в оцепеневшем Аркенленде. Старый герцог Изгримнур, сидевший по левую руку от Джона за великим столом, привел 50 риммерсманов из Элвертсхолла и Нарведа, с головы до ног закутанных в кожу и меха, для перехода через Фростмарш. Гвитина, сына короля Лута, сопровождали всего 20 эрнистерийцев, но сверкающее золото и серебро их оружия затмевали своим блеском бедную ткань их одеяний. Замок оживал. В нем звучали языки, давно не слышанные тут. Риммер Пак, Пирдруинский, Хачский. Перекатывающий островной говор на Ранси заполнял двор, а конюшни отзывались эхом на певучие ритмы лугового народа, как всегда, чувствовавшего себя всего лучше около лошадей. Над всем этим господствовала неторопливая речь набанайцев и быстрые деловые переговоры донитских священников, которые, как всегда, заботились о приходящих и уходящих людях и их душах. В высоком Хейхолте и расположенном ниже Эрчестере маленькие армии чужеземцев встречались и расходились по большей части без столкновений. Хотя некоторые из этих народов были древними смертельными врагами, 4 двадцатилетия под опекой Верховного Короля исцелили многие раны. И, пожалуй, больше было выпито кружек эля, чем произнесено резких слов. Впрочем, нашлось одно исключение из этого общего для всех правила, исключение, которое трудно было не заметить и не понять, потому что в низких ли коридорах Эрчестера или за широкими воротами Хейхолта, где бы они ни встречались, солдаты в зеленом принца Элиаса и слуги в сером принца Джошуа толкались и бронились, как в зеркале, отражая личное разногласие королевских сыновей. Для того, чтобы прекратить несколько особенно безобразных стычек, пришлось вызвать стражу короля Джона. В конце концов, один из сторонников Джошуа был ранен юным меримунским дворянином, близким другом наследника. К счастью, человек Джошуа не особенно пострадал, удар был нанесен нетрезвой рукой и неверно направлен, и стороны были вынуждены выслушать упреки старших придворных. Отряды принцев вернулись к обмену холодными взглядами и презрительными насмешками. Кровопролитие было предотвращено. Во всем Светлом Арде наступили странные дни. Дни, в равной мере исполненные горя и возбуждения. Король был еще жив, но смерть могла прийти с минуты на минуту. Мир застыл в ожидании грядущих перемен, ибо как может что-нибудь оставаться прежним, если король Джон не сядет больше на трон из костей дракона? «Серкерда, сон! Четверг лучше! Пятерица лучше всех! Шеситерк — рынок! Семран — отдых! Спускаясь по скрипучей лестнице и прыгая при этом через две ступеньки, Саймон во все горло распевал старый стишок. Он чуть не сбил с ног Сафрону, хозяйку бельевой, или Костеляншу, которая вела отряд горничных, нагруженных одеялами, к двери соснового сада. Вскрикнув, она отскочила в дверной проем и успела только погрозить пальцем удаляющейся спине Саймона. «Я скажу Рэйчел!» — крикнула она вдогонку. Ее подопечные подавили смех. Кому было дело до Сафроны? Ведь сегодня рыночный день, и Юдит, повариха, дала Саймону 2 пенни с тем, чтобы он купил ей кое-что, а сдачу, о, прекрасный шеситерк, сдачу оставил себе. Монетки соблазнительно позвякивали в его кожаном кошельке, пока он как метеор летел по круглым дворикам через ворота внутреннего двора к среднему двору, почти пустому сейчас, когда его обитатели, солдаты и ремесленники, были на работе или на рынке. На внешнем дворе животные сгрудились на общественном выпасе, сбиваясь в кучи от холода. Их замерзшие пастухи выглядели не намного веселее. Саймон бежал мимо низких домиков, складов и загонов для скота, многие из которых были такими старыми и заросшими по-зимнему обнаженным плющом, что казались просто бородавчатыми наростами на каменных стенах высокого владения. Солнце пробивалось через облака, освещая резьбу, покрывавшую халцедоновую поверхность нерулакских ворот. Саймон замедлил шаг до рыси, разглядывая сложные изображения победы короля Джона над Адривисом, битвы, во время которой были, наконец, покорены Набанай. Вдруг он услышал бешеный топот копыт и пронзительный скрип колес мчащегося на него экипажа. Саймон рывком отскочил в сторону и почувствовал дуновение ветра на лице, когда лошадь промчалась мимо. Экипаж дико раскачивался. Он успел заметить кучера, одетого в черный плащ с капюшоном, подбитый фиолетовой тканью. Когда экипаж проезжал мимо, человек, сидевший в нем, пронзил Саймона острым взглядом, глаза его были черными и блестящими и напоминали жестокие глаза пуговицы акулы. Это длилось всего какие-то мгновения, но Саймон почувствовал, как взгляд незнакомца почти физически обжег его. Он отступил назад, прильнув спиной к каменной стене, и ошеломленно смотрел, как карета в облаке снежной пыли исчезла за поворотом внешнего двора. Куры кудахтали и хлопали крыльями, приходя в себя, все, кроме тех, которые лежали, раздавленные в окровавленной грязи. «Эй, парень, ты в порядке?» — спросил один из стражников, оторвав дрожащую руку Саймона от изгиба резьбы, за которую он ухватился, и поставив его на ноги. «Тогда ступай себе!» Мокрый снег кружился в воздухе и прилипал к щекам мальчика, когда он медленно спускался по длинному склону холма Верчестер. Монетки в кармане наигрывали теперь только марш дрожащих коленок. «Священник сумасшедший!» — обратился один из стражников к своему компаньону. «Не будь он человеком принца Элиаса!» Трое босоногих ребятишек, окруживших оборванную мать, еле бредущую в гору по грязной глинистой дороге, весело хохотали над забавным выражением побелевшего лица Саймона. В базарный день над центральным рядом натягивали тент, сшитый из множества шкур. У каждого перекрестка стояли каменные пирамиды, на которых разжигали огонь. Часть дыма выходила через специальные отверстия, и снег, падавший через эти отверстия, с шипением таял в горячем воздухе. Люди грелись у огня, прохаживались по рядам, разглядывая товары, выставленные на каждой стороне. В этой толпе, тут и там, образуя настоящие водовороты, народ Хейхолта и Эрчестера смешивался с многочисленными чужестранцами, медленно двигаясь по центральному ряду, который составлял целых 2 лиги в длину от самых нерулакских ворот до площади в дальнем конце города. Стиснутый в оживленной толпе, Саймон почувствовал, что его настроение поднимается. Но что ему за дело до пьяного священника? В конце концов, сегодня все-таки рыночный день. К обычной толче торговцев и громогласных разносчиков, провинциалов с широко раскрытыми ртами, шулеров, карманников и музыкантов примешивались солдаты всевозможных посольств, прибывших к умирающему королю, Важный вид и щегольские одеяния риммерсманов, эрнестерийцев и варенстенеров приводили Саймона в восторг. Он шел за группой, одетых в белое с золотом набанайских легионеров, восхищаясь их статью и выправкой, понимая, даже не зная языка, с какой легкостью они осыпают друг друга оскорблениями. Он придвигался все ближе к ним, стараясь разглядеть короткие шпаги, дремлющие в ножнах, которые они носили высоко на поясе, как вдруг один из них, молодой ясноглазый солдат с тонкими темными усиками, обернулся и увидел его. «Хеа, братцы!» — сказал он с улыбкой, хватая за руку одного из своих товарищей. «Глядите-ка! Юный воришка! Держу пари, что он нацелился на твой карман, Торис!» Мужчины повернулись к Саймону. Грузный бородач, которого звали Торис, мрачно уставился на юношу. «Если он его трогать, тогда я буду убивать!» — прорычал он. Похоже, что он владел вестерлингом несколько хуже первого и был, кроме того, начисто лишён чувства юмора. Трое других легионеров присоединились к первым двум. Они подходили очень медленно, так что Саймон в полной мере испытал все ощущения загнанной птицы. «Что случилось, Гелес?» — спросил один из новоприбывших приятелей Туриса. «Фуй-фуй, он что-то украл?» «На-нан!» — Гелес усмехнулся. «Мы просто шутили с Торисом. Это тощий ничего не сделал». «У меня есть свой кошелек», — сказал Саймон возмущенно. Он вытащил его из-за кушака и помахал перед носом ухмыляющегося стражника. «Я не вор! Я живу при дворе короля! Вашего короля!» Солдаты дружно захохотали. «Хе, послушайте-ка его!» — закричал Гелес. «Он имеет нахальство говорить «наш король!»» Саймон понял, что молодой легионер пьян. Некоторая часть очарования, но отнюдь не вся, улетучилась, сменившись отвращением. «Хе, ребята!» — Гелес нахмурился. «Мульви Зней ценит Дрини Сент! Не будите спящего льва!» — раздался новый взрыв смеха. Саймон, весь красный, сжимая в руке кошелек, повернулся, чтобы идти. «Прощай, дворцовая мышка!» — крикнул один из солдат. Саймон не стал отвечать и молча поспешил прочь. Он прошел мимо одного костра и вскоре вышел из-под навеса центрального ряда, как вдруг кто-то положил руку ему на плечо. Саймон резко обернулся, ожидая увидеть все тех же легионеров, но вместо этого обнаружил маленького плотного человека с красным обветренным лицом. Незнакомец носил серую одежду, на макушке была выбрита танзура. «Извините, молодой человек!» — в голосе слышалась потрескивающая картавость эрнестерийца. «Я только хотел узнать, вполне ли вы благополучны, не причинили ли эти гойхохи вам ущерб?» Он осматривал Саймона как бы в поисках повреждений. От уголков его глаз с тяжелыми веками расходились лучики морщин, выдающие часто улыбку. Но было в них и что-то еще. Какая-то глубокая тень, беспокоящая, но не пугающая. Саймон понял, что почти против желания уставился на собеседника и отвел взгляд. «Нет, спасибо, отец», — сказал он, в смущении перейдя на официальный язык. «Они лишь шутили со мной. Никакого ущерба». «Хорошо, это очень хорошо. Ах, простите меня, я не представился. Я Бхат Кадрах Эсканер Вилдереванского Ордена. Я приехал с принцем Гвитином и его людьми. Кем можете вы быть?» «Меня зовут Саймон. Я живу в Хейхолте». Он сделал неопределенный жест в сторону замка. Монах снова улыбнулся, ничего не говоря, потом повернулся, чтобы посмотреть на проходившего мимо Хирку, одетого в яркие пестрые одежды и ведущего на цепи медведя в наморднике. Когда они прошли, он перевел взгляд на Саймона. «Люди говорят, что хирки знают разговаривать с животными, вы слышали это? И будто бы животные их понимают». Он насмешливо пожал плечами, как бы давая понять, что божий человек, естественно, не может верить в подобную ерунду. Саймон молчал. Он, конечно, тоже слышал такие истории о диких хирках. Шем-конюх клялся, что эти рассказы — сущая правда. Хирки часто появлялись на рынке, где они продавали прекрасных лошадей по возмутительным ценам и дурачили селян хитрыми фокусами и загадками. Вспомнив об их неважной репутации, Саймон схватился за свой кошелек и успокоился, услышав мелодичное позвякивание. «Спасибо вам за помощь, отец», — наконец проговорил он, хотя и не припоминал никакой помощи со стороны священника. «Я должен идти. Мне надо еще купить специи». Кадрах внимательно посмотрел на него, как бы стараясь вспомнить что-то, о чем могло напомнить выражение лица Саймона. Наконец он произнес: «Я, молодой человек, хотел бы попросить вас об одолжении». «Каком?» — подозрительно спросил Саймон. «Как я уже сказал, я впервые в Эрчестие. Может быть, вы будете так добры, что поможете мне и немного покажете город, а потом вернетесь к своим надобностям, успев сотворить доброе дело». «О!» — Саймон почувствовал некоторое облегчение. Первым его побуждением было отказаться, слишком уж редко выдавался день, который он мог потратить полностью на свои собственные нужды. Но, с другой стороны, мальчикам не так уж часто удается побеседовать с эдонитским монахом из языческого Эрнистира. К тому же этот брат Кадрах не был похож на человека, который не способен говорить ни о чем, кроме грехов, проклятий и вечных мук. Он еще раз оглядел монаха, но лицо того было непроницаемым. «Ну что ж, я думаю, это нетрудно. Пойдемте. Хотите посмотреть танцоров на скаду? Это на площади». Кадрах был интересным собеседником. Хотя он беззаботно болтал, рассказывая Саймону о холодном путешествии из Эрнисадарка в Эрчестер с принцем Гвитином и отпускал едкие шуточки по поводу прохожих и их экзотических костюмов, казалось, что какое-то внутреннее напряжение ни на минуту не отпускает его. Даже когда Кадрах смеялся над своими собственными рассказами, он умудрялся внимательно наблюдать за чем-то. Они с Саймоном бродили по рынку, вдыхая дразнящие ароматы свежеиспеченного хлеба и жареных каштанов, разглядывая аппетитные прилавки с печеньями и сушеными овощами, которые стояли вдоль стен всего центрального ряда. Заметив тоскливый взгляд Саймона, Кадрах настоял на том, чтобы остановиться и купить грубо сплетенную корзиночку, полную жареных орехов, за которую он заплатил продававшему орехи парню со славным лицом, ловко выудив из кармана серой рясы монету в полфитинга. После бесплодных попыток, обжигая пальцы и губы, сразу съесть горячие ядра, они признали свое поражение и остановились понаблюдать за смешной перепалкой между виноторговцем и плутом, загородившим дверь в винную лавку, ожидая, пока не остынет их покупка. Потом они с увлечением следили за перипетиями узерийского представления для хохочущих детей и очарованных взрослых. Куклы вертелись и кланялись, фигурку Узириса в белоснежной тоге преследовал император Крексис с козлиными рогами и бородой, размахивая длинной зазубренной пикой. Наконец Узириса схватили и повесили на древе казни. Император Крексис, вереща, прыгал вокруг дерева, толкая и пиная спасителя. Дети в диком возбуждении выкрикивали оскорбления в адрес подпрыгивающего императора. Кадрах слегка подтолкнул Саймона. «Видите?» — спросил он, указывая толстым пальцем в сторону кукольной ширмы. Занавеска, свисавшая от края сцены до земли, покачивалась, как от сильного ветра. Он еще раз толкнул мальчика. «Не правда ли прекрасное изображение нашего Господа?» — спросил он, не отрывая взгляда от занавески. Наверху дергался Крексис и стонал Узирос. «Когда на сцену выходят люди, кукловод остается невидимым. Мы догадываемся, как он выглядит, только потому, как двигаются его куклы. И иногда шевелится занавеска, которая пьячет его от публики. Ах, но мы в своем неведении благодарны даже за это движение позади занавески. Благодарны!» Саймон смотрел на него во все глаза. Наконец Кадрах оторвался от представления и встретил взгляд Саймона. Грустная усмешка тронула уголки губ монаха, на мгновение взгляд его посерьезнел. «Ах, мальчик», — сказал он, — «и что ты можешь в самом деле знать о делах религии?» Они прошлись еще, прежде чем брат Кадрах наконец удалился, рассыпавшись в благодарностях за гостеприимство молодого человека. После ухода монаха Саймон еще долго бесцельно бродил туда-сюда. Кусочки неба, которые можно было увидеть через отверстие в навесе, начали уже темнеть, когда он вспомнил о данном ему поручении. В лавке с пряностями Саймон обнаружил, что кошелек пропал. Сердце его колотилось как бешеное, когда он стоял, судорожно перебирая в памяти события этого дня. Саймон знал, что кошелек, безусловно, был с ним, когда они с Кадрахом остановились купить орехов, но ему не удалось вызвать никаких воспоминаний о том, что с ним происходило дальше. Во всяком случае, кошелек исчез вместе с монеткой Саймона и двумя пенни, которые дала ему Юдит. Мальчик тщетно обыскивал рынок до тех пор, пока небо в прорезях не стало черным, как дно старого котла. Снег, которого он не замечал раньше, оказался вдруг очень холодным и очень мокрым, когда Саймон с пустыми руками повернул к замку. Хуже любых побоев, как обнаружил Саймон, вернувшись домой без денег, был полный разочарования взгляд, который бросила на него славная, толстая, перепачканная в муке Юдит. Рэйчел тоже повела нечестную игру, вместо наказания взяв с него обещание заработать и отдать эти деньги, и выразив недовольство его неблагоразумием. Даже Морган, с которому отправился Саймон в некоторой надежде на сочувствие, был, похоже, слегка удивлен беспечностью юноши. Вот так, несмотря на то, что взбучка его миновала, чувствовал он себя прескверно, и никогда еще ему не было так жалко себя. Самран пришел и ушел, темный, безрадостный день, когда большая часть населения Хейхолта была в церкви, молясь за короля Джона, или приставала к Саймону. У него как раз было такое царапающееся, раздраженное настроение, какое обычно несколько сглаживалось после визита к доктору Моргансу или прогулки на свежем воздухе. Но доктор был занят. Заперся с Инчем, работая над чем-то, что, как он сказал, было большим, опасным и легко воспламеняющимся, так что Саймон ничем не мог помочь. А погода на улице стояла такая холодная и унылая, что даже принимая во внимание все свои трагические переживания, Саймон не мог вынудить себя отправиться в странствие. Вместо этого он провел бесконечный день с помощником торговца свечами Джеремии, кидая камешки с одной из башенок во внутренний двор и занудно обсуждая, замерзают ли зимой рыбы во рву, и если нет, то куда же они деваются до весны. Пронизывающий холод снаружи, равно как и холод иного рода, царивший в помещениях для слуг, не прекратился и в Первен, так что, проснувшись, Саймон чувствовал себя смутно и противно. Впрочем, Морганс тоже был в унылом и неотзывчивом настроении, и, закончив свою работу в комнатах доктора, Саймон стащил из кладовой немного хлеба и сыра и ушел. Некоторое время он предавался унынию неподалеку от королевской канцелярии в главной аллее и прислушивался к поскрипыванию, доносившемуся из окон, но скоро почувствовал, что перья песцов скребут и царапают его несчастное сердце. Тогда он решил захватить свой обед и подняться по ступенькам башни Зеленого Ангела, чего он не делал с тех пор, как начала меняться погода. Поскольку погоня за ним доставила бы церковному сторожу Барнабе примерно столько же удовольствия, сколько он получил бы, живым попав на небо, Саймон решил избежать пути через церковь и избрал открытую им самим дорогу по верхним этажам. Он выступил в поход, надежно завязав обед в носовой платок. Он шел по бесконечным залам канцелярии, крытые галереи сменяли маленькие дворики, которых было особенно много в этой части замка. Эти переходы повторялись снова и снова. Все это время Саймон суеверно избегал глядеть на башню. А башня возвышалась в юго-западном углу Хейхолта, как стройная береза в каменном саду. Такая невероятно высокая и изящная, что, глядя на нее с земли, можно было подумать, что она стоит на каком-то далеком холме, в лигах и лигах от стены замка. Снизу Саймон мог слышать, как она дрожит наверху, словно струна лютни, туго натянутая небесным музыкантом. Уже первые 4 этажа башни Зеленого Ангела выглядели иначе, чем любое из сотен других помещений замка. Прежние хозяева Хейхолта закрыли ее стройное основание гранитной кладкой и зубчатыми стенами, то ли из понятного стремления к большей безопасности, то ли потому, что чужеродность башни вызывала чувство неосознанного протеста, никто не может знать. Укрепления поднимались не выше уровня окружающего двора, и обнаженная башня взмывала вверх прекрасное стройное создание, вылетевшее из своего безобразного тусклого кокона. Странные, непривычные формы балкона и окна были прорезаны прямо в глянцевой поверхности камня, как узоры на безделушках из китового уса, которые Саймон не раз видел на рынке. На шпиле башни мерцало зелено-золотое медное сияние. Ангел, благодаря которому она получила свое имя. Одна рука ангела была вытянута как бы в прощальном жесте. Другой он прикрывал глаза, глядя на восток. В огромной шумной канцелярии сегодня царила необычная даже для этого места суета. Одетые в рясы питомцы отца Хелфсона носились взад и вперед или дрожали в жарких спорах на холодных, засыпанных снегом двориках. Некоторые из них, с обезумевшими лицами, сжимая в руках свернутые бумаги, порывались отправить Саймона с важным поручением в зал архивов, но он сбежал, отговорившись не менее важным приказом доктора Моргенса. У входа в тронный зал он задержался, сделав вид, что восхищается огромными мозаиками, и выжидая, пока последний канцелярский священник пройдет мимо него к церкви. Когда эта долгожданная минута наступила, он приоткрыл дверь и проскользнул в тронный зал. Петли тяжелой двери скрипнули и затихли. Эхо шагов Саймона возмутило ледяное спокойствие зала раз, еще раз и, наконец, угасло. Сколько бы раз он ни пробирался через эту комнату, несколько лет он был единственным обитателем замка, осмеливающимся входить в нее. Она всегда внушала ему благоговейный страх. Только в прошлом месяце, после того, как король Джон неожиданно поднялся с постели, Рэйчел и ее команде разрешили, наконец, переступить через запретный порог. Они напрягли все силы в двухнедельной схватке с копившимися годами песком и пылью, битым стеклом и птичьими гнездами, с паутиной, сплетенной пауками, которые давным-давно отправились к своим восьминогим предкам. Стены были вымыты, каменные плиты пола выметены, некоторые, но не все знамена, очищены от векового слоя пыли. Однако, несмотря на это безжалостное, неумолимое нашествие порядка, тронный зал оставался невыносимо древним и застывшим. Время здесь приближалось к мерной поступи вечности. На возвышении в дальнем конце огромной комнаты, в потоке света, лившегося из фигурного окна в сводчатом потолке, стоял трон из костей дракона, как странный алтарь среди сверкающих танцующих пылинок. Холодный, безжизненный, окруженный статуями шести королей Хейхолта. Кости кресла, каждая толще ноги Саймона, тускло блестели, подобно отшлифованному камню. За некоторыми исключениями они были вырезаны и составлены таким образом, что узнать, в какой именно части скелета гигантского огненного червя они некогда находились, было почти невозможно. Только спинка трона, укрывшаяся за королевскими бархатными подушками, веер из дугообразных желтых ребер, поддавалась немедленному узнаванию. Это, да еще череп. Череп дракона Шуракаи, водруженный на спинку огромного сиденья, выступал вперед настолько, что мог бы служить навесом, если бы нечто большее, чем тонкий луч солнечного света, когда-либо проникал в тронный зал. Глазницы его напоминали разбитые черные окна. Страшные зубы казались искривленными саблями. Череп дракона цвета старого пергамента был испещрен мельчайшими трещинками, но было что-то живое в нем, ужасающее, ослепительно живое. Какое-то удивительное, священное чувство, находившееся за пределами понимания Саймона, охватывало его в этой комнате. Трон из тяжелых пожелтевших костей, массивные каменные фигуры, охраняющие пустое кресло в покинутой комнате, все, казалось, было наполнено несказанной силой. Все, находившиеся в комнате, судомой, статуи и чудовищный безглазый череп, казалось, затаили дыхание. Эти украденные мгновения приносили Саймону ощущение почти исступленного восторга. Ему казалось, что малахитовые короли только и ждали с черным надменным спокойствием, чтобы мальчик коснулся богохульственной рукой простого смертного сиденья из драконьих костей. Ждали, ждали. Если это случится, они оживут с ужасающим грохотом и треском. Он вздрогнул и легко шагнул вперед, всматриваясь в темные лица. Их имена были для него чем-то знакомым и родным, связанные вместе простыми строчками детского стишка, которому Рэйчел, может ли это быть, научила мальчика, когда он был еще смеющимся несмышленышем 4 лет от роду. «Если его детство кажется ему таким далеким, — подумал он вдруг, — что должен чувствовать Престер Джон, проживший так много десятилетий? Встают ли перед ним призраки прошлого безжалостно ясно, как помнит Саймон все нанесенные ему обиды и оскорбления, или мягко и бестелесно, как предание минувших дней? Или все это уходит навсегда? Твое детство, твои злейшие враги, твои друзья». Как же это было в старой песенке? 6 королей? В Хейхолте правили 6 королей. 6 было господ на древней земле. 6 мрачных могил на высокой скале до судного дня неподвижны во мгле. Вот они. Фингил был первый. Кровавый король с жестокостью севера сел на престол. Хьелдин — наследник, безумный король, на пиках заклятых он гибель нашел. Икфердик III — сожженный король, он встретил дракона во тьме ночной. Все 3 мертвы, посмотреть изволь, север уж больше не правит страной. Итак, слева от трона стояли 3 римергардских короля. Был ли Фингил тем, о ком рассказывал Моргенс, предводителем разрушительной армии, тем, кто перебил ситхи? Значит, по правую руку от пожелтевших костей должны быть остальные. Сулис, король цапля, изменником был, бежал из Набанна и здесь опочил. Король Эрнестира, Тестейн святой, пришел, но уже не вернулся домой. Эльстан рыбачий последним был, дракона спавшего он разбудил. Ха! Саймон смотрел на грустное усталое лицо и улыбался. «Моя память лучше, чем многие думают, лучше, чем у большинства простаков. Конечно, теперь в Хейхолте правит уже 7-й король, старый Престер Джон. Интересно, вставит ли его кто-нибудь в песенку?» 6-я статуя, ближайшая к правой ручке трона, была самая любимая. Единственный урожденный Эркинлендер, когда-либо сидевший на престоле Хейхолта. Саймон подошел поближе, чтобы заглянуть в глубокие глаза святого Эльстана, прозванного рыбаком, потому что он пришел из народа рыбаков Глиневента, мученика, убитого огненным драконом Шуракаи, которого смог уничтожить только Престер Джон. В противоположной сожженному королю, стоявшему по другую сторону трона, лицо короля рыбака не было искажено гримасой ужаса. Свет лучезарной веры пронизывал его, а глаза были устремлены вдаль. Давно умерший художник изваял Эльстана смиренным, исполненным благоговения, но в то же время необыкновенно смелым. В своих тайных мечтах Саймон часто представлял себе, что именно так мог выглядеть его собственный отец-рыбак. Разглядывая каменные фигуры, Саймон внезапно почувствовал холод на своей руке. «Боже, он касался подлокотника трона! Судомой, прикоснувшийся к трону!» Он отскочил на шаг, успев удивиться тому, что пусть даже мертвые останки огненного зверя могут быть такими холодными. На миг Саймону показалось, что статуи начали наклоняться к нему. Тени поползли по гобелену, сердце у него сжалось, и мальчик отпрянул назад. Когда стало ясно, что на самом деле никакого движения не произошло, он поклонился трону и статуям со всем достоинством, на которое был способен, и попятился. «Спокойно, спокойно», — мысленно повторял он, — «не будь испуганным дураком». Наконец он нащупал дверь в холл, истинную цель своего путешествия. Осторожно оглянувшись на успокаивающе неподвижную, но живую картину, он проскользнул в дверь. В холле за тяжелым гобеленом, толстый красный бархат с вышитыми на нем сценами древней истории, находилась маленькая дверь на лестницу, которая вела в тайное помещение в углу южной галереи тронного зала. Ругая себя за мальчишескую трусость, испытанную только что, Саймон взобрался по ней. Наверху можно было протиснуться через длинную щель окна и взобраться на стену. Однако это оказалось труднее проделать, чем в Септандере, когда он был здесь последний раз. Камни стали скользкими от снега, и дул сильный ветер. К счастью, стена была широкой, и Саймон, хотя и с некоторым трудом, оказался на нужном месте. Теперь наступил момент, который нравился ему больше всего. Угол этой стены находился в 5 или 6 эллях от орудийной башенки 4-го этажа Зеленого Ангела. Отдыхая, он почти слышал звуки фанфар, шум битвы закованных в железо рыцарей под ним, в то время как сам он готовился прыгнуть под порывами свирепого ветра с мачты на горящую палубу. То ли нога его соскользнула, когда он прыгал, то ли мысли были слишком заняты воображаемым морским сражением, Саймон приземлился скверно, на самом краю башни. Он сильно ударился коленом о камень, чуть не сорвавшись вниз, что бросило бы его на 2 долгих морских сажени до низкой стены у основания башни или даже в ров. От внезапного осознания опасности сердце его понеслось в немыслимом галопе. Саймон изловчился и съехал вниз, в пространство между торчащими зубцами башни, откуда прополз вперед, чтобы скатиться на дощатый пол. Падал легкий снежок. Он сидел неподвижно, сжимая свою пульсирующую ногу, и чувствовал себя ужасно глупо. Нога болела чертовски сильно, предательски вероломно. Если бы он не понимал, что выглядит уж очень по-детски, то не мог бы сдержать слез. Наконец он поднялся на ноги и захромал к башне. По крайней мере, никто не видел и не слышал его мучительного приземления. Этот позор принадлежал только ему одному. Саймон пощупал карман. Хлеб и сыр сплющились, но были вполне съедобны. В этом тоже можно было найти некоторое утешение. Взбираться по лестнице с ноющей коленкой было трудно. Но не годится добраться до башни Зеленого Ангела, самого высокого здания в Эркинленде, да и во всем Светлом Арде, и не подняться выше главных стен Хейхолта. Башенная лестница была крутой и узкой. Ступеньки, сделанные из чистого белого камня, какого не было больше нигде во дворце, были скользкими на ощупь, но надежно удерживали ступню. Обитатели замка говорили, что башня была единственной частью подлинного укрепления ситхи, оставшейся неизменной. Доктор Моргенс сказал однажды Саймону, что это неверно. Значило ли это, что башня тоже была перестроена, или что в замке оставались и другие полноценные куски старого Асуа, доктор не объяснял. После 5-минутного подъема Саймон увидел, что он уже выше башни Хьелдина. Несколько зловещий купол башни, где безумный король встретил свою смерть, глядел на зеленого ангела через крышу тронного зала. Так ревнивый карлик, когда никто не видит, мог бы глядеть на принца. Каменная облицовка стен внутри башни изменилась. Здесь камень был мягкого коричневого цвета, пересеченного мельчайшими нежно-голубыми узорами. Отвернувшись от башни Хьелдина, Саймон на минуту остановился там, где свет из высокого окна падал на стену, и попытался проследить за одним из голубых завитков, но вскоре у него закружилась голова, и мальчик сдался. Когда Саймон решил, что карабкается уже несколько часов, лестница вывела его на сверкающий белый пол колокольни, сделанный из того же странного материала, что и лестница. Хотя башня тянулась вверх еще на 100 локтей, сужаясь до подножия самого ангела, лестница кончалась здесь, где в ряд висели старинные бронзовые колокола. Они свешивались со стропил под сводчатой крышей, подобно рядам важных зеленых фруктов. Сама колокольня была со всех сторон открыта холодному воздуху, так что звон колоколов, доносящийся из высоких окон башни Зеленого Ангела, могла слышать вся округа. Саймон стоял, прислонившись к одной из 6 опорных колонн из темного, гладкого, твердого, как камень, дерева. Жуя свою корку хлеба, он смотрел вдаль, на запад, где воды Кинслага, вечно обрушивались на массивную морскую стену Хейхолта. День был темным. Бесчисленные снежинки кружились в своем причудливом танце, и Саймон поразился той ясности, с которой мир у его ног представал его глазам. Крохотные суденышки бороздили мертвую зыбь Кинслага. Озерные люди в однообразных черных плащах гнули спину, сидя на веслах. Вдали можно было смутно различить место, где из озера вытекала река Глинэвент, начиная свое долгое путешествие к океану, извилистый путь мимо ферм и портовых городов. Устье реки охраняет остров Варенстен. За Варенстеном к западу нет ничего, кроме бесконечных, бесчетных лик океана. Он пощупал больное колено и решил, что садиться в данный момент нежелательно, так как это неизбежно повлечет за собой необходимость снова встать. Он натянул шапку на покрасневшие уши, которые уже начал пощипывать мороз, и принялся за кусок крошащегося сыра. Справа от него, далеко за пределами его поля зрения, находились луга и высокие холмы Ач-Самрата, самой дальней границы Эрнистира, и место ужасной битвы, о которой рассказывал Морганс. Слева, по ту сторону широкого Кинслага, простирались земли тринингов, степи, казавшиеся бесконечными. Однако край у них все-таки был. Далее лежали Набан, залив Ферракоса с его бесчисленными островами, болотистая страна Вран, все эти загадочные земли, которых Саймон никогда не видел и, скорее всего, никогда не увидит. Устав, наконец, от созерцания неизменного Кинслага и от мысли о неведомом юге, он проковылял к другой стороне колокольни. На середине пути Саймон остановился. Вращающаяся бестелесная облачная тьма казалась отсюда серой дырой в никуда, а башня на мгновение превратилась в корабль-призрак, бесцельно несущийся по туманному пустому морю. Ветер пел и завывал за открытыми оконными проемами, колокола слабо гудели, словно буря вселила в них маленьких испуганных духов. Саймон подошел к окну и высунулся наружу, чтобы посмотреть на путаницу крыш Хейхолта внизу. Сперва ветер потащил его к себе, как будто хотел поднять и подбросить, как котенок, играющий сухим листком. Саймон покрепче ухватился за мокрый камень, и тут ветер ослабел. Он улыбнулся. С этого наблюдательного пункта мешанина крыш, каждая своей высоты и стиля, каждая со своим лесом дымовых труб, кровель и куполов, выглядела как стадо странных квадратных животных. Они расползались, сталкиваясь друг с другом, борясь за каждую пять земли, как свиньи у корыта. Купол замковой церкви господствовал над внутренним двором, уступая по высоте только двум башням. Разноцветные окна церкви были задрапированы снеговыми занавесями. Остальные здания владения — холлы, обеденный зал, тронный зал и канцелярия — были загромождены и сдавлены всяческими пристройками, немыми свидетелями разнообразия предыдущих владельцев. Два внешних двора и массивная стена, спускающаяся вниз по холму, были также захламлены. Сам Хейхолт никогда не распространялся за внешнюю стену, предпочитая расти в высоту или делить то, что уже было построено, на все меньшие кусочки. За стенами владения раскинулся город Эрчестер, низкие домики которого укутал белый плащ мокрых снежинок. Только кафедральный собор возвышался среди них. Там и сям поднимались перышки дыма и быстро рассеивались на ветру. За городскими стенами Саймон мог разглядеть размытые очертания кладбищенского двора, старого языческого кладбища с дурной репутацией. Поросшие травой холмы за ним тянулись почти до края леса. Холм Тистеборг возвышался над их невзрачными скоплениями, так же, как кафедральный собор над низкими крышами Эрчестера. Саймон уже не мог видеть этого. Но он знал, что Тистеборг окружен кольцом отшлифованных ветром каменных столбов, которые крестьяне называли «камнями гнева». А за Эрчестером, позади кладбища, холмов и Тистеборга, раскинулся лес. Имя его было Альдхорт, «Старое сердце». И он простирался вдаль, словно зеленое море, темный, бескрайний и непознаваемый. Люди еще жили на его опушках и даже проложили несколько дорог вдоль его внешних границ, но мало кто отваживался заглянуть под его полог. Это была огромная, покрытая глубокой тенью страна в самом сердце Светлого Арда. Оттуда не было посланцев. Туда почти не было гонцов. По сравнению с ним даже огромный Цирколь, овражный лес Эрнистира, казался просто рощицей. Лес был только один. Море на западе, лес на востоке, север с его железными людьми и страна разрушенных империй на юге. Разглядывая лицо Светлого Арда, Саймон совсем забыл о своей коленке. Разумеется, в это время он сам был королем всего известного мира. Наконец Саймон решился отправиться в обратный путь. Попытка выпрямить ногу вызвала у него крик боли, колено онемело за долгое время, проведенное у подоконника, и было ясно, что ему не удастся воспользоваться тайным путем с колокольни. И снова придется испытывать судьбу, избегая Барнабы и отца Дриозана. Длинная лестница была тяжелым испытанием. Но вид из окна отодвинул все горести на второй план. Ему теперь было уже не так жалко себя, как раньше. Жажда увидеть и узнать мир пылала в нем, как скрытый огонь, согревая все его существо до кончиков пальцев. Он попросит Моргенса рассказать ему побольше о Набане, Южных островах и Шести королях. На четвертом этаже, куда он попал таким неоригинальным способом, Саймон услышал чьи-то удаляющиеся шаги. Кто-то спускался по лестнице немного впереди него. На секунду он застыл, испугавшись, что его обнаружили. Прямого запрещения подниматься в башню не было, но не было и никакой причины быть здесь, и Пономарь резонно мог предположить какую-нибудь проказу. Однако это было действительно странно. Шаги продолжали удаляться. Конечно, Барнаба или кто-нибудь другой не замедлили бы подняться, чтобы схватить его за шиворот и отвести вниз. Саймон спускался по винтовой лестнице сначала осторожно, а потом все быстрее и быстрее, по мере того, как росло его любопытство. Наконец, лестница кончилась в пустынном вестибюле башни. Он был слабо освещен. На стенах висели темные выцветшие гобелены с изображениями, вероятно, религиозными, но давно уже никому непонятными. Он остановился у последней ступеньки, скрытой темнотой лестницы. Звук шагов смолк, и в холле царила тишина. Он пошел так бесшумно, как только мог, по каменным плитам пола, чувствуя, что каждый случайный скрип доносится до ребристого дубового потолка. Центральная дверь вестибюля была закрыта. Единственным источником света были окна над ней. Как мог неизвестный, кто бы он ни был, открыть и закрыть тяжелую дверь так, чтобы он не услышал? Его и самого беспокоил скрип, который могли издать гигантские створки. Он снова оглядел вестибюль. Вот оно. Из-под бахромчатой кромки, расшитого серебром гобелена, висевшего у лестницы, виднелись две небольших выпуклости — ботинки. Присмотревшись внимательнее, он мог различить изгибы старой ткани там, где кто-то за ней стоял. Кто это мог быть? Может, толстый Джеремия выследил его, чтобы подшутить? Что ж, если так, Саймон скоро увидит его. Босиком, почти бесшумно, он прокрался по каменному полу к подозрительным выпуклостям. В то мгновение, когда он протянул руку к краю гобелена, Саймон вспомнил странные слова брата Кадраха о занавесках, сказанные им, когда они смотрели кукольное представление. Он помедлил, потом, устыдившись своей слабости, отдернул гобелен. Вместо того, чтобы приоткрыть край и обнаружить шпиона, массивная ткань сорвалась со своих креплений и рухнула вниз, как чудовищное затвердевшее одеяло. Саймон только успел заметить маленькое ошарашенное лицо. Тяжесть драпировки сбила его с ног. Пока он, ругаясь, пытался освободиться, маленькая фигура в коричневом проскочила мимо. Саймон слышал, как, кто бы он ни был, боролся с тяжелой дверью, в то время как сам он сражался с окутавшей его пыльной тканью. Наконец он освободился и прыгнул через комнату, чтобы схватить врага, прежде чем он проскользнет в уже приоткрытую дверь. Мальчик крепко ухватил грубый камзол. Шпион был пойман. Саймон был чертовски зол, главным образом от смущения. «Кто ты такой?» — прорычал он. «Ты, шпион, за людьми!» Его пленник не ответил ничего, но стал еще сильнее вырываться. Но, кем бы он ни был, сил у него было недостаточно, чтобы ослабить крепкую хватку Саймона. Пытаясь втянуть упирающегося шпиона обратно в дверь, а это было нелегко, Саймон вдруг поразился, узнав песочный камзол, который он уже видел в церкви во время разговора принцев. Саймон свирепо дернул и втащил голову и плечи юноши в дверь, где он надеялся разглядеть их получше. Пленник был небольшого роста, с тонкими, почти острыми чертами лица. Было что-то лисье в линии носа и подбородка, но это не отталкивало. Волосы юноши были цвета вороного крыла. Из-за маленького роста шпиона Саймон даже подумал, не ситхи ли он поймал, и попытался припомнить рассказы Шема о том, что нельзя отпускать ногу пауки, и тогда получишь горшок золота. Но не успев потратить ни пенни из воображаемого богатства, Саймон обратил внимание на капельки пота на лбу пленника и его пылающие щеки, и решил, что это не сверхъестественное существо. «Как тебя зовут, ты?» — потребовал он. Пойманный юнец снова забился у него в руках, явно теряя силы. Вскоре он прекратил сопротивление. «Твое имя?» — спросил Саймон, на этот раз мягче. «Малахиас». Юноша отвернулся, тяжело дыша. «Ну, Малахиас, отчего ты преследуешь меня?» Он слегка тряхнул юнца за плечо, просто чтобы напомнить, кто кого поймал. Юноша сердито посмотрел на Саймона, у него были темные глаза. «Я не шпионил за тобой», — сказал он возмущенно. Когда он снова отвернулся, Саймона пронзило что-то знакомое в лице Малахиаса, что-то, что он должен был узнать. «Кто же ты тогда?» — спросил Саймон и потянулся, чтобы повернуть к себе его голову. «Ты работаешь где-нибудь здесь, в Хейхолте?» Вместо ответа Малахиас внезапно уперся руками ему в грудь и, на удивление, сильно толкнул Саймона. Тот выпустил камзол юноши, отступил назад и с размаху сел на пол. Прежде чем он успел пошевельнуться, Малахиас выскочил за дверь, захлопнув ее за собой с громким скрипом, усиленным эхом. Саймон все еще сидел на каменном полу. Больная нога, ноющий копчик и смертельно раненое самолюбие, требующее немедленного внимания, когда пономарь Барнаба вышел из холла канцелярии, чтобы узнать, в чем причина странного шума. Он остановился как оглушенный, переводя взгляд от сидящего на полу босого Саймона к порванному и смятому гобелену, валяющемуся у лестницы, и потом снова к Саймону. Барнаба молчал, но жилки на его висках бились, подобно барабанной дроби. Он хмурил брови до тех пор, пока глаза его не превратились в щелочки. Саймон, разбитый на голову, униженный и ошеломленный, мог только сидеть и трясти головой, как пьяница, споткнувшаяся о собственную кружку и приземлившаяся на кошку лорд-мэра.